Часть четвертая. Разговор о чувствах. Приручите свои чувства, или они приручат вас. Мать слышит грохот в гостиной. Вбежав в комнату, она видит своего 4-летнего сына с бейсбольной битой в руке, а рядом с ним разбитая ваза. «Что случилось?» — спрашивает она. Раскаиваясь и отводя взгляд, мальчик отвечает: «Ничего». Когда дело доходит до признания сложных эмоций, зачастую мы выбираем стратегию этого юного бейсболиста. Нам кажется, что отрицание этих эмоций поможет нам избежать последствий их переживания. Но у нас примерно столько же шансов скрыть свои эмоции, сколько у мальчика убедить маму, что ваза цела. Чувства обладают слишком большой силой, чтобы их можно было просто разлить по бутылкам и надежно закупорить. Так или иначе, их услышат, будь то в результате утечки или взрыва. А если попытаться сгладить их из-под тишка, забыв о честности, они будут портить все общение. Чувства имеют значение. Они часто оказываются в основании сложных разговоров. Чувства, конечно, являются одним из тех факторов, которые делают хорошие отношения такими насыщенными и приятными. Такие чувства, как страсть и гордость, застенчивость и душевная теплота, даже ревность, разочарование и гнев позволяют нам понять, что мы живы на все 100%. В то же время управлять чувствами бывает чрезвычайно трудно. Неспособность признавать и обсуждать чувства сводит на нет поразительное количество неудобных разговоров. А неспособность открыто и правильно справляться с чувствами может подорвать качество и здоровье наших отношений. Макс и его дочь Джули обсуждают затраты на ее предстоящую свадьбу. Должен ли этот разговор касаться только лишь денег? Если да, то они могут просто перечислить свои пожелания и придумать, как их удовлетворить. Решено. Мы потратим $2000 на бальный зал, $15000 на оркестр, $7200 на еду и так далее. Конец разговора. Но не все так просто. Разговор кажется трудным и напряженным как для отца, так и для дочери. Они оба нетерпеливы, чувствительны и готовы бесконечно придираться друг к другу. В конце концов, вопрос не столько в деньгах, сколько в чувствах. Например, Макс испытывает глубокое чувство печали и радости одновременно, когда думает об этом событии. Ему грустно, потому что теперь Джули будет уделять ему меньше внимания, но радостно от того, что она повзрослела и стала такой замечательной женщиной. Макс воспринимает планирование этого события как последнюю возможность для его дочери побыть просто его дочерью, а не чьей-то женой. Он хочет, чтобы она задавала ему вопросы и обращалась за советом, как раньше. Как бы там ни было, но этот разговор не заладится, пока они не проявят свои чувства. Почему? Потому что эффективная дискуссия невозможна без обсуждения главных проблем, а в упомянутом ранее разговоре чувства лежат в основе того, что может пойти не так. Неважно, насколько умело отец и дочь договорятся о том, сколько денег им стоит потратить, результат их не удовлетворит, если они не упомянут свои чувства. Мы пытаемся вывести чувства за рамки проблемы. Изначально Макс описал свою проблему так: «Мы с дочерью не можем решить, сколько денег мы должны потратить на ее свадьбу. Она хочет определенных вещей, и я уважаю ее выбор, но, как мне кажется, бывают и более дешевые варианты. Только после разговора с ним мы поняли, что на самом деле на карту были поставлены их чувства, связанные с этим событием. Эта схема довольно распространена. Мы рассматриваем проблему исключительно как несогласие по существу и полагаем, что если бы только мы могли более ловко справляться с трудными ситуациями, то смогли бы добиться определенных успехов. Решать проблемы на первый взгляд проще, чем говорить об эмоциях. Выведение чувств за рамки проблемы — это один из способов справиться с дилеммой, поднять тот или иной вопрос или нет. Одна возможность столкнуться с негативными последствиями, когда человек делится своими чувствами, заставляет его воспринимать всю ситуацию как азартную игру. Изливая душу, мы рискуем причинить боль другому человеку и разрушить отношения. Кроме того, мы ставим себя в уязвимое положение. Что делать, если собеседник не воспримет наши чувства всерьез или если нам не понравится услышанный ответ? Придерживаясь принципа обсуждения насущных вопросов, мы, как нам кажется, избавляемся от подобных рисков. Проблема заключается в том, что именно чувства являются насущным вопросом, если они лежат в основе происходящего, и игнорировать их практически невозможно. Проблемы многих неудобных разговоров в действительности можно решить только на уровне чувств. Внесение чувств за рамки разговора, скорее всего, приведет к такому результату, который не понравится обеим сторонам. Истинная проблема не будет решена. Кроме того, эмоции обладают сверхъестественной способностью пробивать себе путь обратно в разговор, как правило, не самым приятным способом. Невыраженные чувства могут просочиться в разговор. Эмма была в шоке, когда узнала, что ее подруга и наставница Кэти сказала исполнительному комитету, что не считает Эмму подходящим кандидатом на повышение, способным справиться с такой ответственностью. «Это настоящее предательство», — говорит Эмма. «Меня обидело то, что Кэти так обо мне думает, а самое неприятное во всей этой ситуации — это тот факт, что она сказала об этом руководству, а не мне». В дальнейшем Эмма сама начала сомневаться в своих силах. «А что, если я и правда не готова?» — задумалась она. Ближе к вечеру Эмма и Кэти вкратце обменялись мнениями о сложившейся ситуации. «Эмма, я слышала, что ты сказала исполнительному комитету, что я не смогу справиться с новой ответственностью». «Кэти, подожди-ка. Я не говорила, что ты не сможешь справиться с такой ответственностью. Я просто сказала, что, по моему мнению, тебя повышают слишком быстро. Я не хочу, чтобы тебя подталкивали к провалу». Эмма. «Ну, если у тебя были какие-то сомнения, ты могла бы поговорить со мной напрямую». Кэти. «Я собиралась поговорить с тобой об этом, но кроме этого я обязана была поговорить с руководством». Эмма. «Ты обязана была сначала поговорить со мной. Не могу поверить, что ты поставила мою карьеру под такую угрозу». Кэти. «Эмма, я всегда тебя поддерживала, в том числе и в плане карьеры. Вопрос в том, когда тебя стоит повысить, а не стоит ли вообще». Вместо того, чтобы поделиться своими чувствами, Эмма спровоцировала споры о правилах профессиональной коммуникации. Эмма ни слова не сказала о том, что ей было неприятно, что она злилась или боялась, что подруга может оказаться права. Однако эти чувства оказали значительное влияние на их разговор. Невысказанные чувства могут по-разному окрашивать диалог. Они влияют на эмоции и тон голоса. Чувства находят выражение в языке тела или мимике, а также могут принимать форму длительных пауз или странной и необъяснимой отрешенности. В вашей речи могут зазвучать нотки сарказма, агрессии, нетерпения, непредсказуемости, а у собеседника может возникнуть впечатление, что вы приняли оборонительную позицию. Согласно исследованиям, в то время как немногие люди умеют распознавать фактологическую ложь, большинство из нас способно определить, когда человек искажает, придумывает или скрывает эмоции. Все потому, что, засорившись, ваши эмоциональные трубы начинают протекать. И действительно, невыраженные чувства могут создать такое напряжение, что вы просто решите отключиться, не работать с конкретным коллегой, потому что вас обуревает множество неразрешенных чувств по отношению к нему, или отдалиться от своего супруга, детей или друзей. Невыраженные чувства могут взорваться прямо во время разговора. У некоторых из нас возникают проблемы не с неумением выразить свои чувства, а с неумением этого не делать. Мы приходим в ярость и проявляем ее в самых постыдных и разрушительных формах. Мы плачем и переживаем вспышку гнева, когда предпочли бы действовать спокойно и уверенно. Конечно, существует множество возможных объяснений беспричинного гнева или слез, и некоторые из них имеют глубокие психологические корни. Однако есть одно распространенное объяснение, которое прямо противоположно нашим привычным ожиданиям. Мы плачем и теряем самообладание не из-за того, что слишком часто выражаем свои чувства, а из-за того, что делаем это слишком редко. подобно газированному напитку, который открывают, хорошенько взболтав, итог может оказаться не самым приятным. Эдвард, например, славился своей вредной привычкой кричать на жену, когда его что-то расстраивало. Он сказал нам, что теперь он учится контролировать свои чувства. Как бы его не расстраивало поведение жены, он отчаянно старался не показывать своих эмоций. Но в конце концов он каждый раз взрывался. Он объяснял это своей излишней эмоциональностью, однако его попытки сдержаться только усугубляли эту привычку. Невыраженные чувства мешают слушать. Невыраженные чувства могут стать причиной возникновения еще одной, менее очевидной проблемы. Две самые сложные и самые важные коммуникативные задачи, с которыми сталкивается каждый участник неудобных разговоров, это слушать и выражать свои чувства. По мере развития в сфере коучинга мы стали наблюдать одну закономерность, которая проявляется в порой неуловимой связи между этими двумя навыками. Если человеку не удается слушать, зачастую это происходит не из-за неумения. Парадоксально, но это может происходить потому, что он не умеет толком выражать свои чувства. Невыраженные чувства мешают слушать. Почему? Потому что для того, чтобы хорошо слушать, нужно быть открытым и проявлять искреннее любопытство по отношению к другому человеку, а также быть готовым и уметь фокусировать свое внимание на нем. Скрытые эмоции притягивают наше внимание обратно к себе. Вместо того, чтобы спросить себя, какой смысл скрывают его слова, и попросить «позвольте мне попытаться узнать больше», у нас в голове снова и снова играет одна и та же пластинка. «Я так зол на него, мне кажется, ей просто на меня плевать. Я сейчас чувствую себя такой слабой». Трудно прислушаться к кому-то еще, когда нам самим кажется, что нас не слышат, даже если причиной тому служит наше нежелание поделиться своими чувствами. Способность слушать значительно улучшается, как только мы выражаем свои собственные глубокие чувства. Невыраженные чувства отрицательно сказываются на нашей самооценке и отношениях с людьми. Когда глубокие чувства не находят выражения, человек может потерять уважение к себе, задаваясь вопросом, почему он не пытается себя защитить. Он лишает своих коллег, друзей и родственников возможности учиться и меняться в ответ на его чувства. И, возможно, самым пагубным образом он вредит взаимоотношениям. Отделяя свои чувства от отношений, вы отделяете от них важную часть себя. Решение проблем, связанных с чувствами. Проблемы, связанные с чувствами, возможно решить. Стремление включить чувства в разговор почти всегда полезно, если делать это целенаправленно. В то время как избегать чувства и не сталкиваться с недостатками подобного выбора практически невозможно, делиться чувствами можно без всякого страха. Имея такой навык, вы сможете избежать многих неприятностей, вызванных скрытыми чувствами, и даже получить неожиданную выгоду. Это и есть решение проблемы с чувствами. Следуя нескольким ключевым рекомендациям, вы можете научиться проявлять ваши чувства во время общения, отчего отношения станут более здоровыми, значимыми и приятными. Во-первых, вам придется разобраться с тем, что именно вы чувствуете. Во-вторых, вам нужно провести переговоры со своими чувствами. И в-третьих, вам нужно поделиться своими реальными чувствами вместо того, чтобы приписывать их другим людям или высказывать в форме суждений. В поисках чувств. Узнайте, где скрываются ваши чувства. Большинство из нас полагает, что знать, как мы себя чувствуем, не сложнее, чем определить, жарко нам или холодно. Мы просто знаем. Но на самом деле мы чаще всего даже не подозреваем, что чувствуем. Многие из нас ориентируются в своих собственных эмоциях не лучше, чем в незнакомом городе. Мы можем узнавать определенные ориентиры, но не понимать тончайших ритмов повседневной жизни. Мы можем ходить по главным улицам, но не обращать внимания на лабиринты с закоулков, где происходит настоящее действие. Прежде чем добраться до цели, нам нужно понять, где мы находимся. Когда дело доходит до понимания своих собственных эмоций, большинство из нас теряется. Это происходит не из-за глупости, а из-за того, что распознавание чувств — довольно сложная задача. Чувства гораздо сложнее и тоньше, чем мы обычно себе представляем. Более того, чувства очень хорошо маскируются. Неприятные нам чувства маскируются под эмоции, с которыми мы лучше справляемся. Связки противоречивых чувств маскируются под единую эмоцию. Что самое главное, чувства трансформируются в суждение, обвинение и приписывание. Изучите следы своих эмоций. По мере взросления у каждого из нас развивается характерный эмоциональный след, форма которого определяется тем, какие чувства, по нашему мнению, можно испытывать и выражать, а какие нет. Вспомните свое детство. Как ваши родственники справлялись с эмоциями? Какие чувства было легко обсуждать, а какие они предпочитали не замечать? Какова была ваша роль в эмоциональной жизни семьи? Какие эмоции вы сейчас легко признаете и выражаете? По отношению к каким людям? Что вам кажется самым трудным? По мере того, как вы будете обдумывать свои ответы на эти вопросы, начнут вырисовываться контуры вашего эмоционального следа. У каждого из нас свой уникальный след. Вы можете искренне верить, что чувствовать тоску или печаль — это нормально, но ненормально испытывать гнев. Мне может быть легко выражать гнев, а признание стыда или неудачи может быть мне недоступно. И здесь подразумеваются не только так называемые негативные чувства. Некоторым из нас легко выразить разочарование, но трудно выразить любовь, гордость или благодарность. Несмотря на наличие общих тем, ваш эмоциональный след будет отличаться во взаимоотношениях с разными людьми. Ваша осознанность и способность выражать эмоции будут варьироваться в зависимости от того, с кем вы находитесь рядом — с матерью, лучшим другом, начальником или незнакомцем, который сидит рядом с вами в самолете. Изучать контуры вашего следа в рамках различных отношений может быть чрезвычайно полезно для повышения вашей осознанности касательно того, что вы чувствуете и почему. Примите тот факт, что чувства — это нормально и естественно. Следы многих людей включают в себя одно предположение — в том, чтобы иметь чувства, изначально есть что-то неправильное. Как заметил Рик, судья на пенсии, в нашей семье не было принято обсуждать проблемы или чувства, которые их сопровождают. Некоторым людям достаточно просто иметь чувства, любые чувства, чтобы начать испытывать стыд. Чувства могут привести к большим неприятностям, в зависимости от того, как мы с ними справляемся. Но сами чувства просто есть. В этом смысле они подобны рукам и ногам. Если вы бьете или пинаете человека, то ваши руки или ноги создают проблемы. Но с самими руками и ногами, по сути, все в порядке. То же самое и с чувствами. Признайте, что хорошие люди могут испытывать плохие чувства. Еще одно предположение, которое многие из нас включают в свой след, состоит в том, что существует определенный список эмоций, которые хорошие люди никогда не испытывают. Хорошие люди не сердятся на тех, кого они любят, они не плачут, они не терпят неудачи, и они никогда не бывают в тягость. Если вы хороший человек, то у нас для вас хорошие новости. Все люди испытывают гнев, хотят плакать, терпят неудачу, а еще все нуждаются в других людях. Вы не всегда будете довольны своими чувствами. Например, вы считаете, что вам должно быть грустно на похоронах брата, но вместо этого понимаете, что чувствуете только гнев. Вы знаете, что должны испытывать восторг от того, что наконец-то получили работу своей мечты, но вместо этого вы теряете мотивацию и плачете. Независимо от того, имеет ли это смысл или нет, вы есть. И, безусловно, испытывать только хорошие чувства к своей матери гораздо приятнее, однако бывают моменты, когда вы ощущаете раздражение, обиду или стыд. Мы все переживаем подобные конфликты, и они не имеют никакого отношения к тому, хорошие ли мы люди или нет. Бывают случаи, когда отрицание чувств выполняет более глубокую психологическую функцию. Перед лицом непреодолимой тревоги, страха, потери или травмы, избегание своих чувств может помочь нам справиться с повседневностью. Как говорится, не разрушайте стену, пока не узнаете, зачем она была возведена. В то же время реальность такова, что непризнанные чувства будут влиять на общение. При прочих равных условиях лучше стремиться к пониманию своих чувств. Возможно, спустя некоторое время после общения с психотерапевтом или близким другом. По мере того, как вы начнете чувствовать все, что скрывалось в вашей душе, и разбираться с глубинными причинами возникновения этих чувств, вам станет легче общаться с людьми, в том числе проводить неудобные разговоры. Поймите, что ваши чувства не менее важны, чем чужие. Некоторые из нас не способны воспринимать свои собственные чувства, потому что мы когда-то услышали, что чужие чувства важнее наших. Например, вы считали само собой разумеющимся, что ваш отец переедет к вам, когда его здоровье начнет ухудшаться. Но теперь, когда он это сделал, его постоянные требования и капризы начинают сказываться на атмосфере в доме, особенно в том, что касается приема лекарств и частых визитов врача. Вы измучены, расстроены, и еще удивляетесь, почему ваш брат не хочет выполнять свою долю обязательств. И все же вы не поднимаете эту тему ни с отцом, ни с братом. Это трудно, но не настолько же, рассуждаете вы. Кроме того, я не хочу раскачивать лодку. Ваша девушка звонит и говорит, что все-таки не сможет поужинать с вами в пятницу. Она спрашивает, сможете ли вы встретиться в субботу, и добавляет, что ее подруга приехала в город и приглашает ее сходить в кино как раз в пятницу. Вы отвечаете, конечно, если так будет лучше для тебя. Хоть вы и сказали «да», на самом деле суббота не так уж вам и подходит, потому что вы планировали пойти на бейсбольный матч. И все же вы предпочли бы увидеться со своей девушкой, так что решаете отдать свой билет. В каждой ситуации вы предпочитаете ставить чужие чувства превыше своих собственных. Есть ли в этом смысл? Разве душевное спокойствие вашего отца или вашего брата важнее вашего? Важнее ли желание вашей девушки посмотреть фильм со своей подругой, чем ваше желание посмотреть бейсбольный матч? Почему они выражают свои чувства и предпочтения, а вы справляетесь со своими в одиночестве? Есть несколько причин, по которым вы уважаете чувства других людей даже в ущерб своим собственным. Правило, которому вы следуете, гласит «счастье других людей превыше вашего». Если ваши друзья, близкие или коллеги не добьются своего, то они расстроятся, и тогда вам придется иметь дело с последствиями. Возможно, это и правда, но это несправедливо по отношению к вам. Их гнев ничуть не лучше и не хуже вашего. «Ну, просто мне легче не раскачивать лодку», — думаете вы. «Мне не нравится, когда они злятся на меня». Если вы так думаете, значит, вы недооцениваете свои собственные чувства и интересы. Друзья, соседи и начальство поймут это и начнут видеть в вас человека, которым они могут манипулировать. Когда вы начинаете заботиться о чужих чувствах в ущерб своим, вы учите окружающих игнорировать ваши чувства. И помните, одна из причин, по которой вы решаете не поднимать этот вопрос, заключается в том, что вы не хотите подвергать опасности свои отношения. И все же, если вы его не поднимете, обида, которая поселится в вашей душе, будет расти и медленно разрушать ваши отношения. За одним чувством ищите целый комплекс эмоций. Брэд часто ссорился с матерью из-за того, как он ищет работу. Она нередко звонила, пытаясь подтолкнуть сына отправить очередное резюме, сходить на собеседование, завести новые знакомства. Брэд же был не слишком заинтересован. Он пропускал мимо ушей ее советы или пытался сменить тему разговора. Брэд обсудил эту проблему с подругой, и она посоветовала ему не отворачиваться от матери, а рассказать ей, какие чувства он испытывает. «А что толку от этого?» — спросил парень. «Все, что я чувствую, это злость. Она сводит меня с ума». Но подруга настаивала, призывая его задуматься о том, что еще он чувствует, помимо гнева. Брэд принял этот вызов и в тот же вечер составил список всех своих чувств касательно поиска работы, матери и себя самого. Он был потрясен. В рабочей сфере он чувствовал себя безнадежным, растерянным и испуганным. Откладывать поиски работы — это его способ немного отвлечься от беспокойства. Что же касается матери, то его чувства оказались еще более сложными. С одной стороны, ее постоянное подталкивание действительно его раздражало. С другой стороны, он воспринимал это как форму проявления любви и заботы, и это очень много значило для него. Относительно себя Брэд чувствовал в основном стыд. Он считал, что подводит свою мать и что, по крайней мере, до нынешнего момента он пускает по ветру свой потенциал, как и свое образование. Но, несмотря на стыд, он испытывал и некоторую гордость. Несколько его друзей получили работу в сфере подготовки управленческих кадров, и Брэд тоже мог бы пойти этим путем. Но это было не то, чего он хотел, и он был готов столкнуться с давлением вечных поисков, чтобы ухватиться в итоге за то, что подходит ему больше. При этом он перескакивал с одной работы на другую и никогда не просил у матери ни копейки. Предположив, что Брэд испытывает нечто большее, чем просто гнев, подруга Брэда подарила ему мощный инсайт. Изначально мужчина видел лишь одну эмоцию, но, приглядевшись повнимательнее, он обнаружил целый спектр чувств. Во многих ситуациях нас ослепляет одно сильное чувство, которое затмевает все остальные со всей их сложностью. В случае с Брэдом это был гнев. В других ситуациях и у других людей это может быть другое чувство. Простое знакомство со всем спектром труднодоступных эмоций может вызвать у вас вспышку озарения. Далее приведен неполный список некоторых чувств, которые бывает трудно заметить в себе или выразить в общении с другими людьми, несмотря на то, что все с ними знакомы. Не позволяйте скрытым чувствам подавлять другие эмоции. Другой распространенный паттерн заключается в том, что в нашей жизни присутствует чувство, о котором мы сами даже не подозреваем, но оно, тем не менее, оставляет свой след в любом нашем переживании. Ландшафт чувств, которые бывает трудно заметить. Любовь. Нежность, забота, близость, гордость, страсть. Гнев. Разочарование, раздражение, ярость, негодование. Боль. Разочарование, предательство, обман, эмоциональная зависимость. Стыд. Смущение, чувство вины, сожаление, унижение, отвращение к самому себе. Страх. Тревога, испуг, беспокойство, одержимость, подозрительность. Неуверенность в себе. Несовершенство, ничтожность, бессилие, потеря мотивации. Радость. Счастье, восторг, наполненность, ликование, удовлетворение. Печаль. Одиночество, тоска, безрадостность, подавленность. Ревность. Зависть, эгоизм, жадность, томление, горящее желание. Благодарность. Признательность, благодарность, облегчение, восхищение. Одиночество. Изолированность, покинутость, пустота, тоска. Джамиле было трудно выразить чувство любви к мужу. «Я знаю, что люблю его», — сказала она. «Он щедрый и хороший, всегда терпит все мои выходки, но мне так трудно дать ему понять, что я люблю его». Что-то блокировало проявление чувств, и она не могла понять, что именно. Поначалу Джамила винила себя. «Возможно, это очередное проявление моей неадекватности». Хорошая жена способна сказать своему мужу, что она его любит. Пытаясь помочь, мы спросили, приходилось ли ей выражать какие-либо другие чувства по отношению к своему мужу, в особенности гнев или разочарование. «Вы упускаете главное», — заявила она. «Я пытаюсь научиться выражать свою любовь. Если кто-то и имеет право сердиться, так это мой муж, которому все время приходится меня терпеть». Этот комментарий нас насторожил. В любом браке, в любых отношениях люди иногда испытывают хотя бы каплю гнева по отношению к партнеру. «Вы когда-нибудь испытывали гнев по отношению к своему мужу?» — спросили мы. «Иногда я встаю в позу», — наконец призналась она. «Что бы вы сказали своему мужу?» — спросили мы, «если бы смогли полностью ослабить защиту и выплеснуть на него все свои чувства без страха каких-либо последствий?» После некоторой раскачки Джамила оказалась на удивление откровенна. «Конечно, я не самая лучшая жена, но в том, что я убегаю от тебя при каждом удобном случае, нет совершенно ничего удивительного. Мне надоело, что ты все время изображаешь из себя жертву. Надоели твои мелкие страхи и постоянные жалобы. Может быть, я и не идеальна, но и ты не божий подарок, приятель. Ты хоть когда-нибудь задумывался о том, какое влияние оказывает на меня твое постоянное нытье? В конце Джамила добавила. Конечно, я бы никогда не решилась сказать ничего подобного, и, честно говоря, я не знаю, насколько это справедливо. Не имеет значения, справедливо ли это, разумно или рационально. Важно лишь то, что эти чувства есть. Вы можете себе представить, какое влияние оказывал этот скрытый гнев на ее способность выражать любовь к мужу? Или, если уж на то пошло, на ее попытки выразить хоть какие-то чувства вообще? Гнев, пусть даже и скрытый от самой себя, мешал ей. Джамила правильно выразилась. «Если бы я могла просто поделиться своими эмоциями, то мне стало бы легче уравновесить их любовью, которую я тоже ощущаю». Давайте на мгновение остановимся на важном вопросе о том, следует ли выражать такие чувства, как гнев, и как это лучше сделать. Мы вернемся к этому примеру в следующем разделе, который посвящен переговорам со своими чувствами. Отыщите чувства, которые скрываются под приписываемыми намерениями, суждениями и обвинениями. Арахис – не орех. Кит – не рыба. Помидор – не овощ. А приписываемые намерения, суждения и обвинения – не чувства. Сорвите покров с приписываемых намерений и суждений. Как мы успели заметить, приписывание намерений другим людям чревато тем, что может привести к сопротивлению и непониманию со стороны собеседника. Вторая опасность заключается в том, что эти приписывания сами по себе настолько затягивают, что мы перестаем замечать реальные чувства, которые мотивируют людей. Что и произошло с Эмили и ее подругой Роз. «Роз просто не слишком добросердечна», — объясняет Эмили. Я помогала ей справляться с проблемами, все время разговаривала с ней, составляла ей компанию, когда ей было одиноко. Я всегда была рядом. И не услышала от нее ни слова благодарности. Эмили утверждает, что она уже поделилась своими чувствами с подругой, но это не помогло. Что именно она сказала? Я в точности описала Росс свои чувства. Я была с ней предельно откровенна и сказала, что временами она ведет себя слишком эгоцентрично и легкомысленно. И не изменяя себе, она пошла в атаку. Она ответила, что я слишком чувствительна. Вот что можно получить, если заговорить о своих чувствах с человеком вроде Роз. Оно того просто не стоит. Мы переводим свои чувства в оценочные суждения. Если бы ты был хорошим другом, то был бы рядом со мной. Предположение о чужих намерениях. Почему ты пытался сделать мне больно? Приписывание черт характера. Ты просто такая нетактичная. Попытки решения проблем. Решение в том, чтобы ты звонил мне почаще. Обратите внимание на то, что попыталась донести Эмили. Она сказала, ты поглощена собой, ты легкомысленна. И то, и другое ее суждение о Роз. Ни одно из них не является выражением чувств. Благодаря этому замечанию Эмили смогла лучше сосредоточиться на своих чувствах. «Наверное, мне больно. Меня сбивает с толку наша дружба. Я злюсь на Роз. В каком-то смысле я чувствую некоторое смущение из-за того, что вложила столько усилий в дружбу, которая, очевидно, оказалась не так уж важна для нее. Какая же я глупая». Разницу между суждениями о других людях и проявлениями наших собственных чувств бывает трудно увидеть. Суждения кажутся чувствами в тот момент, когда мы о них говорим. Их мотивируют гнев, разочарование или обида, а человек, на которого они направлены, очень ясно понимает, что мы что-то чувствуем. К сожалению, этот человек, вероятно, не знает, что именно мы чувствуем, и, что более важно, сосредотачивает свое внимание на том факте, что мы его осуждаем, приписываем ему ложные намерения и заставляем чувствовать свою вину. Это вполне естественно. Существует огромная разница между «ты легкомысленна и поглощена собой» и «я чувствую обиду, смущение и стыд», несмотря на внешние сходства. Распознавание чувств, которые скрываются повсюду под гневными приписываниями и суждениями, является ключевым шагом к эффективному обсуждению этих чувств. Используйте желание кого-нибудь обвинить как подсказку для открытия в себе важных чувств. Когда мы просим людей вести разговор с позиции соучастия, а не с позиции обвинения, мы часто слышим одну и ту же жалобу. Последующий разговор не приносит удовлетворения. Это как если бы им вручили миску обезжиренного йогурта, когда им хочется настоящего мороженого. В результате эти люди склонны делать вывод, что разговоры о соучастии не имеют смысла, что им и правда стоит винить своего оппонента. Однако неудовлетворенность рождается не от неспособности определить виноватого, а от неумения выражать свои чувства. Стремление искать виноватых возникает тогда, когда человек рассматривает систему соучастия отдельно от чувств. Когда нас не покидает желание сказать «просто признай, это ты виноват», мы должны принять тот факт, что само это желание служит важным ключом к осознанию невыраженных эмоций. Чувство незавершенности, которое порой сопровождает разговоры о соучастии, должно быть стимулом не для осуждения, а для продолжения поиска скрытых чувств. Как только эти чувства найдут выражение, вот мой вклад, а вот каким я вижу ваш вклад, и что самое важное, я почувствовал себя брошенным на произвол судьбы, желание искать виноватых отступит. Не относитесь к чувствам как к священному писанию. Ведите с ними переговоры. Наш коллега придерживается двух правил выражения чувств. Он всегда начинает рассказывать о них со второго правила. Старайтесь вложить в разговор все свои чувства. Большинство людей приходит в ужас от этого правила. Конечно, думаем мы, есть много чувств, которые выражать не стоит. Это подводит нашего друга к первому правилу. Прежде чем заговорить о своих чувствах, договоритесь с ними. Большинство из нас полагает, что наши чувства статичны и не подлежат обсуждению, и что, желая поделиться ими по-настоящему, мы должны выкладывать их как есть. На самом деле наши чувства основываются на нашем восприятии, а наше восприятие, как мы поняли из предыдущих трех глав, поддается обсуждению. Когда мы начинаем воспринимать мир иначе, наши чувства меняются соответствующим образом. Поэтому прежде чем делиться своими чувствами, крайне важно провести переговоры с самим собой. Что значит вести переговоры со своими чувствами? В основе своей это предполагает признание того факта, что наши чувства формируются в ответ на наши мысли. Представьте себе, что во время погружения с аквалангом вы вдруг видите акулу. Ваше сердце начинает бешено колотиться, а уровень тревоги взлетает до небес. Вы напуганы, и это совершенно рациональное и понятное чувство. А теперь представьте, что ваши познания в области морской биологии позволяют вам понять, что это рифовая акула, которой не интересны столь крупные цели, как вы, и тогда тревога растворяется. А вместо этого вы начинаете испытывать возбуждение и любопытство, наблюдая за поведением акулы. Это не акула изменилась, а версия происходящего, которую вы рассказываете самому себе. В любой конкретной ситуации чувства следуют за мыслями. Это означает, что путь к изменению чувств лежит через изменение мышления. Первое. Наше мышление зачастую искажается вполне предсказуемым образом, создавая богатую почву для переговоров со своими эмоциями. Прежде всего, нам нужно изучить свою собственную историю. Что же это за история, которую мы рассказываем самим себе, влияя при этом на свои чувства? Чего ей не хватает? Как может звучать история другого человека? Почти всегда осознание чужой истории меняет наши собственные чувства. Второе. Далее нам нужно изучить свои предположения о чужих намерениях. В какой степени наши чувства основаны на непроверенных предположениях о чужих намерениях? Может быть, наш оппонент действовал без злого умысла или руководствовался множественными противоречивыми намерениями? Какое влияние на наши чувства оказывает наше мнение о его намерениях? А как насчет наших собственных намерений? Что же тогда двигало нами? Как наши действия могли повлиять на этого человека? Меняют ли они наши чувства? Третье. Наконец, нужно изучить систему соучастия. Способны ли мы заметить свой собственный вклад в возникновение проблемы? Можем ли мы описать чужой вклад, не обвиняя человека? Осознаем ли мы, каким образом каждый наш вклад подкрепляет тот паттерн, который только усиливает проблему? Каким образом это меняет наши чувства? Определенные ответы на эти вопросы нам не нужны. На самом деле, до тех пор, пока мы не побеседуем с человеком, мы сможем лишь гадать. Достаточно будет поднять нужные вопросы, разобраться с ними, осмотреть скульптуру наших чувств и понаблюдать за ней со всех сторон. Если мы вдумчивы и честны, если мы будем отвечать на вопросы открыто и в духе справедливости, наши чувства начнут меняться. Гнев потеряет свою остроту, обида поутихнет, мы научимся лучше справляться с чувством одиночества, стыда и тревоги. Вспомните ситуацию, в которой оказались Джамила и ее муж. Обратившись к нам, она смогла наладить контакт со своим чувством гнева, но гнев — это еще не все, что она ощущала, и, поразмыслив, она перестала воспринимать себя как жертву, а своего мужа как совершенно жалкого человека. Когда Джамила взглянула на ситуацию с его точки зрения, задалась вопросом, каковы могут быть его намерения, и сосредоточилась не на обвинениях, а на том, какой вклад внесли они оба, ее восприятие стало более сложным, как и ее чувства. Она смогла занять позицию «и», удержать в голове сразу несколько факторов и поделиться всем этим со своим мужем. «Я знаю, что внесла свой вклад в возникновение проблем между нами», сказала она ему. «Я думаю, что гнев и разочарование, которые я испытываю в ответ на твой вклад, заставили меня больше думать о проблемах, чем о всем хорошем, что есть в наших отношениях. Но, сделав шаг назад, я поняла, что очень сильно люблю тебя и хотела бы, чтобы все наладилось». Джамила поняла, что, работая над выражением гнева, пусть и медленно, она расчистит путь для выражения любви, которая изначально побудила ее обратиться за помощью. Не срывайтесь, тщательно опишите чувства. Как только вы обнаружите свои чувства и договоритесь с ними, перед вами встанет задача решить, как с ними справиться. Будут моменты, когда вы решите, что делиться своими чувствами бесполезно и даже вредно. А временами, конечно, ваши чувства начнут занимать центральное место в разговоре. Слишком часто мы путаем эмоциональность с ясным выражением эмоций. Это совершенно разные вещи. Вы можете хорошо выражать эмоции, будучи неэмоциональным человеком, и наоборот. Чтобы четко и ясно делиться своими чувствами, вам потребуется подходить к этому более осмысленно. Далее приведены три рекомендации по выражению чувств, которые помогут вам снизить уровень тревоги и повысить шансы на проведение эффективного разговора. Первое. Верните чувства в обсуждение проблемы. Чтобы научиться правильно выражать свои чувства, первым делом нужно запомнить один простой факт. Чувства — это важно. Практически любой неудобный разговор пробуждает сильные чувства. Проблему всегда можно определить без привязки к чувствам. Но для настоящего решения проблемы этого недостаточно. Если чувство и есть реальная проблема, то такую проблему нужно решить. Чувства не всегда бывают рациональными, но это не должно мешать их выражению. Одна мысль о том, что вы не должны испытывать те чувства, которые вы испытываете сейчас, редко оказывает на них хоть какое-то влияние. Ваши чувства, по крайней мере, на данный момент, являются важным аспектом отношений. Перед тем, как их выразить, вы можете признать тот факт, что они вам неприятны или что вы не уверены в их обоснованности, но после этого обязательно их выразите. Ваша цель — просто вытащить их из глубин своей души. Позже вы сможете решить, что с ними делать, если это вообще возможно. Второе. Выражайте весь спектр своих чувств. Давайте вернемся к разговору о поиске работы, который состоялся между Брэдом и его матерью. Нетрудно понять, почему Брэд не решается проявлять свои эмоции, когда он осознает лишь свой гнев. Он представляет, как говорит своей матери, что сердится на нее, а она отвечает ему тем же самым. В лучшем случае разговор ни к чему не приведет. Скорее всего, каждый из них станет злиться еще больше, чем раньше. Но что, если Брэд найдет время, чтобы нарисовать более полную картину? Вместо того, чтобы заявить «Мама, ты сводишь меня с ума», Брэд может сказать «Когда ты спрашиваешь меня, как продвигаются мои поиски, меня наполняют несколько чувств. Первое из них — это злость. Наверное, все потому, что я просил тебя не поднимать эту тему, но ты все равно это делаешь. В то же время, отчасти, я благодарен за твою заботу и уверен, что все будет хорошо. Твое участие очень много для меня значит». А когда мама спрашивает его, почему он не ищет работу активнее, вместо того, чтобы сказать «хватит, мне надоедать», Брэд может сказать «мне трудно с тобой это обсуждать. Всякий раз, когда я думаю об этом, мне становится стыдно, как будто я растрачиваю свой потенциал или подвожу тебе». Включив в беседу более широкий спектр своих чувств, Брэд изменил характер разговора. Гнев перестал руководить этой битвой. Брэд придал некоторую глубину и сложность их диалогу и подкинул маме несколько тем для размышления. Она стала понимать, что движет поведением ее сына и как ее поступки на него влияют. Разговор не закончился тем, что Брэд выразил свои чувства. На самом деле это было только начало. Кроме того, выражение всего спектра эмоций не делает разговор легким. Однако он вполне может стать менее спорным, привести к взаимопониманию и вовлеченности, а также указать на различные модели взаимодействия, которые в дальнейшем будут подкреплять друг друга. Третье. Не оценивайте, просто делитесь. Прежде чем вы начнете разбираться, вам понадобится собрать воедино чувства всех сторон, выслушать их и признать. Если вы скажете «мне было больно», в ответ услышите «ты слишком остро реагируешь», то процесс борьбы за более глубокое понимание собеседника и самой проблемы прервется. Преждевременная оценка уместности чувств помешает их выразить и в конечном счете повредит отношениям. Создайте зону, свободную от оценок, в которой будут соблюдаться следующие принципы: делиться чистыми чувствами, без осуждения, приписанных намерений или обвинений, откладывать решение проблем на потом и не монополизировать чувства. Выражайте свои чувства без оценочных суждений, приписывания намерений и обвинений. Люди часто говорят: «Я раскрыл свои чувства, а это привело лишь к ссоре». Вспомните историю Эмили и Роз. Эмили сказала Роз, что считает ее легкомысленной и эгоцентричной, потому что та не поблагодарила подругу за все, что она сделала для нее во время ее развода. Неудивительно, что Роз рассердилась и начала себя защищать. Эмили, осознав, что высказала суждение о Роз, а не свои собственные чувства, начала сначала: «Вместо того, чтобы осуждать ее, я просто объяснила, что мне было неприятно. Я не понимала, на какой стадии находится наша дружба. Я была поражена». Она очень раскаивалась и не переставала благодарить меня за то, как я ей помогла. Для успешного разговора о чувствах требуется, чтобы вы со всей скрупулезностью извлекли из своей речи суждения, приписанные намерения и обвинения, и вложили в нее только чувства. Очень важно взглянуть на то, какие слова вы используете на самом деле, чтобы понять, действительно ли они передают то, что вы хотите донести с их помощью. Например, утверждение «ты чертовски ненадежна» — это суждение о характере другого человека. В этом заявлении нет ни слова о чувствах говорящего. Не стоит удивляться, если последует такой ответ: «я вполне себе надежна». И наоборот, утверждение «я расстроен, вы так и не отправили письмо» лишено обвинений и сосредотачивается на чувствах, скрывающихся внутри. От такой формулировки ваши проблемы не исчезнут сами собой, зато, скорее всего, благодаря ей вы придете к продуктивному обсуждению. Более тонкая, но столь же распространенная трудность возникает, когда мы смешиваем чистое выражение чувств с обвинениями. Мы говорим: «ты не позвонил мне, как обещал, это ты виноват, что мне было обидно и больно». Это утверждение содержит чувство «мне было обидно и больно», но кроме того, оно содержит вывод о причинно-следственной связи. Кто виноват в том, что мне было обидно и больно? Ваш собеседник, скорее всего, сосредоточится на том, что вы его в чем-то обвиняете, а не на ваших чувствах. Лучший способ выразить свое разочарование — прежде всего сформулировать чистое выражение ваших чувств. «Когда ты не позвонил, мне было обидно и больно». А затем изучить, какой вклад в этой ситуации внесли вы оба, без обвинений. Не монополизируйте право на чувства. Обе стороны могут испытывать сильные эмоции одновременно. Если вы отправитесь в супермаркет вместе со своей второй половинкой, маловероятно, что только один из вас будет складывать продукты в тележку. Наоборот, вы оба будете подбрасывать то, что вам пришлось по душе. То же самое верно и при обсуждении чувств. Вы имеете право злиться на свою начальницу за то, как она обошлась с вами, когда вы опоздали на работу, а она имеет право сердиться на вас за то, что вы вовремя не сделали доклад. Если вас переполняют сильные чувства, то вполне вероятно, что и у вашего собеседника они тоже есть, и точно так же, как не отменяют друг друга противоположные чувства, с которыми приходится бороться человеку, ваши чувства не отменяют чужие и наоборот. Важнее всего поместить сильные и, возможно, противоречивые эмоции обеих сторон в разговорную тележку, прежде чем отправиться к кассе. Не забывайте говорить «я чувствую, что…». Удивительно, сколько людей предпочтут, чтобы стоматолог поставил им пломбу без новокаина, чем произнесут простые слова «я чувствую». Однако эти слова могут оказать мощное воздействие на вашего слушателя. Простая фраза, начинающаяся со слов «я чувствую», несет в себе необычайную пользу. Она помогает удерживать внимание на чувствах и дает понять, что вы говорите только со своей точки зрения. Она позволяет избежать ловушку осуждений и обвинений. «Почему ты постоянно пытаешься унизить меня перед детьми?» выглядит как многообещающее начало для спора. Ваш супруг, очевидно, услышит, что вы расстроены или рассержены, при этом вы не выразили вообще никаких эмоций, только осуждение его намерений и родительских навыков. Если вместо этого вы начнете со следующих слов, «Когда ты споришь со мной по поводу воспитания детей в присутствии самих детей, у меня возникает ощущение, будто меня предали», а еще меня беспокоит, какой посыл они при этом слышат, то ваш супруг не сможет поспорить с вашими чувствами. С меньшей вероятностью он попытается себя защитить и с большей вероятностью решит обсудить ваши чувства, чувства детей и дисциплинарные стратегии, которые вы можете разработать вместе. Важность признания чувств. Описание чувств – важный первый шаг на пути к разрешению проблем. Однако сразу перейти к их разбору нельзя. Каждая сторона должна убедиться, что ее чувства признали, прежде чем вступить на этот путь. Признание — это тот шаг, который попросту нельзя пропускать. Что значит признать чьи-то чувства? Это означает дать собеседнику понять, что его слова произвели на вас впечатление, что его чувства важны для вас и что вы стараетесь их понять. «Ничего себе!» — можете откликнуться вы. «Я и не представлял, что вы испытываете такие чувства», или «Я, конечно, предполагал, что вас наполняют подобные чувства». «Очень рад, что вам достаточно комфортно со мной, чтобы ими поделиться», или «Похоже, это и правда важно для вас». Донесите до человека, что вы считаете важным понять его точку зрения и что именно это вы пытаетесь сделать. Прежде чем я расскажу, что чувствую я, мне хотелось бы узнать побольше о вашем ощущении, будто я слишком высокомерен по отношению к вам. Пропустить обсуждение чувств бывает очень заманчивой идеей. Мы хотим поскорее двигаться дальше, решать проблемы, исправить ситуацию. Зачастую мы пытаемся избавиться от чувств, фиксируя их. Что ж, давай посмотрим. «Если тебе одиноко, я постараюсь проводить с тобой больше времени». Или даже «Ты права. А что я еще могу сказать?» Возможно, это и есть честный ответ на ваши чувства, и хорошо, что ваш собеседник решил поделиться своей реакцией. Но он сделал это слишком рано. Чтобы избежать этого короткого замыкания, перенаправьте цель разговора обратно к поиску понимания. «Я не имела в виду, что ты хотел причинить мне боль. Я не знаю, были у тебя такие намерения или нет. Для меня важно, чтобы ты знал, что я чувствовала, когда ты критиковал мою работу перед всем отделом. Прежде чем перейти к решению проблем, вы должны взять на себя ответственность перед собой и своим собеседником и убедиться, что он признает, насколько важна эта тема для вас, что он действительно понимает ваши чувства и ценит то, что вы решили ими поделиться. Если человек всего этого не делает, а вы решаете закрыть на это глаза, тем самым вы подводите самого себя. Признание чувств имеет решающее значение в любых отношениях, в особенности, когда речь идет о так называемых неразрешимых конфликтах. Однажды простое признание чувств помогло преобразить целую общину, которую раздирали расовые противоречия. Небольшая группа полицейских, политических лидеров, бизнесменов и местных жителей собралась обсудить недавнюю серию столкновений между полицейскими и представителями расовых меньшинств. После этого одного чернокожего подростка спросили, удалось ли ему, по его собственному мнению, изменить чью-то точку зрения. Заливаясь слезами, он ответил: «Вы не понимаете, я не хотел менять их точку зрения. Я просто хотел поделиться своей историей. Я не хотел слышать о том, что все будет хорошо, или что в этом нет их вины, или слушать их рассказы о том, что им тоже пришлось несладко. Мне захотелось рассказать свою историю, поделиться своими чувствами. Почему я вообще плачу? Потому что теперь я знаю, они способны хотя бы просто выслушать меня. Иногда только чувства имеют значение». Как только Макс, отец нашей будущей невесты, поделился своими чувствами утраты и гордости со своей дочерью, им стало легче решать, как распределить деньги на свадьбу. Они откровенно обсудили тревожные предпосылки своих предыдущих бесед. Чувство неприятия со стороны Макса и возмущение Джули из-за его очевидной потребности контролировать свою дочь. И они перестали мешать решению логистических проблем. В итоге эти двое начали формировать отношения, основанные на честном выражении того, кем они являются друг для друга и кем они хотели бы стать. Однако иногда чувства — это еще не все, что имеет значение. Иногда они вызывают трудности и заставляют поволноваться, а ведь вам еще вместе работать или воспитывать детей. Процесс работы над отношениями и решением проблем, с которыми вы будете сталкиваться, может оказаться долгим и трудным. Тем не менее, это тот случай, когда способность эффективно общаться с людьми, обсуждать свои чувства и проблемы, имеет решающее значение.